Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполлика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями, но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку, она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением, и только Иисус стоял в стороне. Смертельно испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце, никем не замеченный он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец. «Где же он?» — вскричал я. «Его скрыли попы», — произнес Аполлик с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. «Пан художник!» — вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Цо вы мувите? То же есть немыслимо!» «Так-так», — съежился Аполлик и схватил Готфрида. «Так-так, пане!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем. «Блаженный Франциск!» — прошептал он, мигая глазами. «С птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно!» И он исчез со слепым и вечным своим другом. «О, дурацтво!» — произнес тогда Рабацкий, костельный служка. «Тен человек не умрет на своей постели!» Пан Рабацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям. По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.